Вы слушаете «Радио России» Иваново. «Радио России» Иваново продолжает свою работу. Я передаю слово своим коллегам, которые находятся в студии. Это Марина Кирьянова и Александр Павлов. Спасибо огромное. Звукооператор прямого эфира Иван Куннов. И мы все дружно продолжаем наш дневной эфир. Стартовала глобальная неделя по безопасности дорожного движения. И мы не могли обойти стороной это событие. Поэтому у нас в гостях начальник отделения пропаганды Центра надзора по пропаганде ГИБДД по Ивановской области Наталья Пешкова. Добрый день. Наталья, скажите, пожалуйста, вот какие основные нарушения зарегистрированы уже вот сегодня? Мы не виделись, не слышались практически больше месяца. За это время уже многое прошло, уже снег растаял на дорогах. Солнышко. Майские жуки полетели. Майские жуки и солнышко. Это, конечно, хорошо. Но режим самоизоляции, конечно, тоже наложил отпечаток и на безопасность дорожного движения в областном центре. Поскольку автотранспортных средств стало меньше на дорогах. Все заметили, что дороги с началом режима самоизоляции опустели. Здесь возникают другие проблемы. Очень часто превышение скоростного режима движения. Увеличилось количество ДТП с участием нетрезвых водителей. То есть народ почувствовал безнаказанность на дороге? Скорее, поскольку дороги стали более пустыми, например, затрагивать проблему скоростного режима, превышения скоростного режима, да, дороги стали пустыми, и любители быстрой езды, показалось это очень привлекательным, показалось возможным показать свои возможности, выжить, можно сказать, из своего автомобиля. Это является нарушением, и не стоит забывать, что чем выше скорость, тем более тяжкие возможны последствия в результате дорожно-транспортного происшествия. То есть скорость, она непосредственно влияет на тяжесть последствий в ДТП. Об этом нужно, естественно, помнить, что хоть и дороги немножечко и опустели, но, тем не менее, участники дорожного движения на них остались. И другие автомобилисты появились, велосипедисты появились, мотоциклисты, пешеходы. Опять же, есть. То есть нужно понимать, что если ты превышаешь скоростной режим, это может обернуться не только для тебя последствиями, но и для жизни, здоровья других участников дорожного движения. Сейчас заговорили о скорости, о превышении скорости. Есть определенные рамки, определенные границы. Конечно. Скоростного режима в городе, за городом. Говорим о превышении скорости. Есть какие-то скоростные рекорды, к сожалению, да? Скоростные рекорды, да, есть. Вот в апреле этого года в городе Иваново было два скоростных рекорда, таких значимых, более 154 км в час и более 160 км в час. То есть мы говорим только о городе Иваново, где допустимая скорость движения, в основном я не говорю о некоторых участках, где ограничена скорость, а допустимая 60. То есть представляете, человек, несущийся на 154. Вообще за 5 лет мы просматривали, какой же самый максимальный скоростной рекорд был установлен в городе. Так вот этот скоростной рекорд за 5 лет 198 км в час. 198? 198 в городе Иваново, да. Я не говорю об области, где дороги более пустынны, и, может быть, где-то более прямые, и можно выжить еще больше. Но это говорим мы о городе. То есть, допустим, появился на дороге пешеход. Сможет ли водитель этого транспортного средства, во-первых, среагировать, во-вторых, остановить свое транспортное средство? Естественно, нет. То есть, есть, конечно, участки в Иваново, где можно разогнаться, но транспорта столько, что не позволяет. И сейчас стало с транспортом немножко посвободнее. Это не повод разгоняться. Это не повод. 160-190 км в час. Я просто к тому, что камеры-то все равно работают. Камеры работают в круглосуточном режиме. Их больше режиме. Стало, их да? Их стало вот я больше. Тоже. Вот с 1 мая, например, по состоянию до 1 мая в области работало 22 передвижных комплекса фото-видеофиксации. Сейчас с 1 мая их в области стало 55. 44. То есть в два раза выросло количество камер. Но когда мы говорим о камерах, многие воспринимают, так скажем, в соцсетях, что больше как элемент принуждения, что нас ограничивают. Стоит понимать, что камера – это прежде всего профилактика. Профилактика скоростного режима. Устанавливаются они там, где в прошлом, возможно, или сейчас имеются очаги аварийности, то есть места концентрации ДТП. Сказали, что камера – это профилактика. Прежде всего, да. Да, прежде всего профилактика. Количество камер увеличилось в два раза. Видны результаты? Да, результаты вот этой профилактики. Ну, конечно, видны. То есть, если мы говорим о местах концентрации ДТП в городе Иваново, их стало меньше. Даже если не брать, вот если мы не берем период самоизоляции, возьмем прошлый год и позапрошлый, да, то есть количество мест концентрации ДТП с каждым годом становится меньше. То есть, в принципе, можно говорить, что те меры, которые принимаются, не только камеры, но и другие по организации дорожного движения, по профилактической работе, они дают определенные свои результаты. Наличие камер все-таки заставляет водителей, да, заставляет водителей снизить скорость, да, и, соответственно, придерживаться определенных рамок. Ну, и это очень удобно, на самом деле. Народ потихонечку начинает привыкать. Я просто вспоминаю лет 5-6 назад, как, ну, я передвигаюсь периодически из города Шуи в город Иваново на работу, да, есть такая у меня особенность. Вот, я замечаю, что насколько народ стал ездить спокойней, насколько перестали друг друга подрезать, вот эти гонки никчемные, безумные, которые периодически на трассах, не только, говорю, в городе, да, но и на трассах области, они были заметны, да, есть люди, которые торопится действительно, да, есть люди, которые просто любят ехать быстро, вот, и эти люди потихонечку начинают привыкать, что нужно, раз заплатил штраф 5000 рублей, два заплатил штраф 5000 рублей, ну сколько же можно-то, да, и потихонечку люди знают, в каких местах приблизительно это может стоять, а расставлены камеры таким образом, что и не разгонишься уже особо, да, действительно, и я понимаю, что мы выезжаем вот из Шуи, да, я знаю, что я с ними все равно встречусь на светофоре в Кухме. Какая разница? Вот мы едем не больше 80 километров в час, и товарищ нас тут безумно пытается обогнать, кого-то подрезать, где-то там перестроиться, вот это вот маневр, и точно в Кохме на светофоре мы встречаемся вместе, вот, что он торопился, что мы ехали по правилам дорожного движения, вот, но то есть все равно, несмотря ни на что, люди продолжают увеличивать свою скорость сейчас, да? Ну, есть такие, так скажем, люди. Мы не будем говорить обо всех. На самом деле, очень многие понимают, и когда, вот, например, мы выкладываем посты в социальных сетях, очень многие поддерживают, наоборот, вот эти меры, связанные с установкой камеры, ограничительные меры, потому что понимают, что скорость – это действительно убийца. Скорость, она влияет на тяжесть последствий в ДТП. И что этот человек, который превышает скоростной режим, может унести с собой жизни других людей. Сказали, что многие понимают, многие снижают скорость. Я заметила, и это давно, то, что очень много негатива вот как раз именно в соцсетях по поводу этих камер. Да, это есть. Это есть. Снижается ли этот негатив? Или все так же по-прежнему? Ну, мы в динамике, конечно, не приводили, не рассматривали. Но точных цифр нет. Он все равно есть, и негатив он всегда будет. Мне кажется, это так. Но, тем не менее, людей, которые, так скажем, думающие, анализирующие, все-таки, если брать количество соотношений негативных комментариев и лайков больше. Скажем, если говорить про соцсети. Думающих больше, это хорошо. Вот я нашел измерение специалистов, ученых, ситуации, связанных с скоростным режимом. А вот если при ДТП на скорости 30 км в час риск смертельного исхода для пешехода 5%, если при 30 км в час, да, при 50-40 км 40%, при 65 км, если машина двигается, риск смертельного исхода, если неожиданно выбежал пешеход на проезжую часть, или вы не успели затормозить на пешеходном переходе, да, пешеход идет, при 65 км в час 84% риск того, что пешеход будет сбит насмерть. А также вот есть падение с 8-го этажа, считают, что равно скорости, точнее, равно травмам, полученным при столкновении ДТП с 80 км в час, когда машина едет, да, то есть 8 этажей. При 60 травма похожа на падение с 5-го этажа, при 40, соответственно, со 2-го этажа. То есть, ну, вот, чем меньше скорость, соответственно, тем меньше, чем больше скорость, тем меньше шансов у вас даже в автомобиле остаться целым. целом? Я вам могу сказать, вот даже не говоря про цифры вот этой статистики, исследований и чисто из опыта, да, 30 км в час, когда машина двигается, это уже для пешехода достаточно, чтобы получить серьезные травмы. Все зависит, опять же, от того, каким будет падение у пешехода, как он ударится. Да, может даже и 30 км в час привести к летальному исходу при некоторых обстоятельствах. Поэтому человек, который садится за руль, он должен осознавать ответственность, которую он несет. То есть это не просто административная ответственность, что вы заплатите штраф, да, который придет вам с камер. Это прежде всего нужно понимать, что, садясь за руль, я несу уголовную ответственность. Соответственно, пешеход получил среднюю степень по вашей вине тяжести здоровью, тяжкую смерть. Понятно, что здесь уже не будем говорить мы об административной ответственности. Здесь уже возможно, что такой любитель скоростной езды может оказаться за решеткой. Но, с одной стороны, комфорт, который все больше и больше появляется в автомобилях, да, он способствует качеству езды, да, комфортная история, безопасности, эти куча подушек, всего остального получается внутри, да. Но с другой стороны, вот этот комфорт, он потихонечку снижает состояние чувства скорости в автомобиле. То есть ты сидишь, у тебя там ровная подвесочка, неважно, никакие ямы, все, ты не чувствуешь скорость. А на спидометр-то ты не всегда смотришь. Ты, если люди пересаживаются с отечественных автомобилей, грубо говоря, на иностранные, как вот был период прямо вот из наших вот автомобилей отечественного автопрома, пересели на японцев или на европейцев, да, ой, говорит, я и не чувствую скорости, а сейчас все это больше и больше и больше, это замутняет вот сознание водителя. Я просто как пешеход говорю. Я с вами здесь немножечко не согласна, потому что мы проводили такое вот в апреле месяце сравнение, какие же автомобили нарушают больше. Именно скоростной режим. Вот по камерам мы смотрели, которые в городе Ивана. Так вот, большую часть нарушают все-таки автомобили группы ВАЗ. Лада Калина, Лада Приора, да, а остальные вот оставшиеся иномарки, да, там, да, их можно разбить, там первое место у нас занимали Мерседесы, потом Мазды и Лексусы на третьем месте, но все-таки большую часть это автомобили семейства ВАЗ. Вот так вот. К сожалению. А я-то здесь, думал, мне кажется, комфорт, больше вот не о комфорте, да, речь идет, а скорее водителя. О, да. О водителях уже человеческий фактор здесь вступает. Вот человеческий фактор сейчас сказали. Вспомним немножко социальную рекламу. Вот социальная реклама, всевозможные телевизионные ролики, радиоролики, билборды у дорог. Очень часто вот на социальной рекламе идет напоминание о скорости. О скорости, о трезвости водителя, пристегни ребенка в автомобиль. На ваш взгляд, какой вид социальной рекламы, он более действенный? То есть это билборд у дороги. Вот он едет, увидел, да, его там что-то тронуло, защемило, а да, я, наверное, помедленнее поеду, обернусь, а у меня ребенок пристегнут или нет, да? Или вот он сидит дома, увидел ролик по телевидению? Или все в комплексе надо просто? Мне кажется, что все-таки в комплексе, потому что, ну, если взять менталитет нашего человека, да, в основном, кто не попадал в ДТП, они совершают много административных правонарушений тех или иных, в том числе и скоростных. Один раз попав в ДТП, человек начинает уже более осторожно относиться к дорожному движению, к своему поведению на дороге. Опять же, у нас помимо социальной рекламы, вот если вы ездите по трассам, можно увидеть такое явление, но вот в городе сейчас меньше, а на трассах все еще есть. Это всевозможные венки вдоль дорог. То есть, а на некоторых участках дорог их очень много. То есть люди, проезжая, они все равно как-то вот задумываются, а что же здесь произошло, да, что тут случилось, да. Соответственно, социальная реклама, профилактика. Все это в комплексе заставляет человека задуматься. Вот. Но, к сожалению, очень часто у нас на личном опыте. К сожалению, приходится человеку постоянно напоминать о негативе, который может привести нетрезвое вождение автомобиля, скорость, пренебрежение ремнями безопасности, чтобы вот где-то на подкорку у него записалось, и он уже запомнил наконец-то, что надо пристегнуться. Что да, надо. Но в основном все должно, вот чтобы мы получили эффект какой-то, это все должно идти из семьи. То есть если в семье все пристегиваются, все сели там в автомобиль, мама мама, папа пристегнулась и заставили пристегнуться ребенка, естественно, что он будет уже расти с осознанием того, что я должен пристегиваться. А если папа прячет, ой, там сотрудники ГИБДД на дороге, ну-ка прячься. Ну, если отец так относится, то, соответственно, кого мы получим в итоге, какого водителя? И как он своего старика водить, отца, потом, когда он станет стареньким, будет возить? Давайте об этом подумаем. То есть, прежде всего, нужно начинать всегда с себя. Безопасность, в том числе и на дороге, она начинается с себя. То есть мы должны показать пример нашим детям. Вот так они будут себя вести. Потому что очень многие вот приводят пример. А вот в Европе, ну, извините, в Европе у них с молоком матери подчинение закону идет, они это воспитывают. Поэтому давайте начинать тоже с себя и воспитывать законопослушное население. Опять же, для себя. Потому что эти дети вырастут, они сядут за руль, и уже какими будут наши дороги, какими мы будем стариками, в безопасном обществе или нет, все зависит, прежде всего, от наших сегодняшних действий. Дорогие радиослушатели, а мы продолжаем рассказывать о безопасности на ивановских дорогах. Напомню, что у нас в гостях начальник отделения пропаганды Центра надзора и пропаганды ГИБДД по Ивановской области Наталья Пешкова. Напомню, телефон прямого эфира 93-69-20. Звоните, задавайте вопросы, а мы продолжаем задавать свои вопросы нашему гостю. Ну вот мы сегодня все про водителей, и то, что и скорость нарушает, и нетрезвые водители, к сожалению, у нас... Повылазили, да. Встречают. Да? А есть у нас же не только водители, у нас еще и пешеходы. Вот основные ошибки пешеходов. Да, основная, конечно, ошибка при переходе по пешеходному переходу, это то, что пешеходы считают, что это для них их зона, где они могут делать все, что хотят. Зона безопасности. Зона безопасности. Все, я вступил, все должны остановиться и ничего не знаю. На самом деле это не так. В соответствии с правилами дорожного движения, это всего лишь место, выделенное на дороге, где пешеход может перейти через дорогу, но должен соблюдать определенные требования. То есть в правилах дорожного движения есть целый раздел, как переходить дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. То есть прежде чем перейти через дорогу, пешеход обязан убедиться в безопасности перехода, обязан оценить расстояние до приближающегося автомобиля, только после этого переходить. К сожалению, вот этого мы часто не наблюдаем. Очень часто у нас пешеходы, особенно молодые люди, вот ходят, смотря в телефон, они находятся в пространстве интернета, то есть они очень далеки от ситуации. Наушники, капюшоны, да, и сейчас сезонный такой любимый появившийся транспорт, электросамокаты, да. Тоже переезжаем мы по пешеходному переходу. На велосипедах стало реже, конечно, такое нарушение на велосипедах, но тем не менее встречается. Опять же едем, нарушаем, да. И то есть здесь самое главное определиться, что не нужно вверять свою жизнь водителю автомобиля. Мы не знаем, в каком он состоянии находится. Возможно, он пьян. Возможно, он болен не в себе и так далее или и тому подобное. Или техника неожиданно дала сбой. Да, да, или он считает, что он успеет проехать. Но бывает, что не успевает. Поэтому не нужно свою жизнь верять другому человеку, думать о себе, о своей безопасности. Оцените расстояние, оцените безопасность, только после этого переходите. Вот это самое главное требование, конечно, для пешеходов. Вот пешеходы, в роли пешехода у нас еще и встречаются дети. Я понимаю, что вот безопасность детей на дорогах изначально идет от воспитания детей. И детей можно разделить на детей-пешеходов, детей-водителей, потому что они катаются на самокатах и велосипедах, и дети-пассажиры. Да. Давайте мы вернемся к детям-пассажирам и нашему обсуждению немного попозднее вопросу. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, в эфире, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Васильевич. Да, Владимир Васильевич, слушаю вас. Вот такой вопрос. В июне надо менять права, а все закрыто, все психбольницы, все эти ГАИ, техосмотры, все закрыто. Как поменять права до июня? Дело в том, что замену водительских удостоверений мы осуществляем. Осуществляем ее через портал муниципальных государственных услуг. То есть вы записываетесь и ко времени приходите со всеми документами, меняете. Другой вопрос в чем? Вам нужно поменять права, скорее всего, у вас нет медицинской справки, да, которую сейчас сложно сделать, да? Так вот, законодатель у нас предусмотрел эту ситуацию, и на период самоизоляции права, если у вас просрочены, то вы можете пока с ними передвигаться. То есть, когда будет... Это уже считаться нарушением, когда снимут, соответственно, ограничительные меры, тогда это будет сообщено через средства массовой информации дополнительно. Пока, если у вас права на момент февраля до настоящего времени просрочены, вы пока можете с ними двигаться. Если они просрочены были в январе, к сожалению, уже... Ну, вот он сказал, что у него в июне заканчивается. В июне заканчивается. Ну, пока мы не знаем, что у нас будет в июне, насколько да, снимут, не снимут срок, эти да. ограничительные меры, да. Но пока вот сейчас действует вот этот, так скажем, мера, что вас не привлекут к административной ответственности за просроченное водительское удостоверение. Спасибо, несмотря ни на что. Сейчас в связи с тем, что нет возможности пройти медицинское да. обследование, права действительные те, которые у людей на период руках. Ограничительных мер, они действительны, даже если они недействительны. Вот, вернемся к пешеходам, детям, их воспитание. Тоже начинается с семьи, на самом деле, да. То есть, если мама допускает у нас переход вне пешеходного перехода, там, где ей поближе, естественно, ребенок дальше будет ходить и так. Вот вспоминаю наши рейды, работаем в рейде, останавливаем ребенка, проводим обязательно профилактическую работу, беседу с ребенком, спрашиваем, ты знаешь, где дорогу переходить? Ребенок знает, где дорогу переходить, он знает, где находится пешеходный переход, и что переходить нужно там. Спрашиваем, почему ты переходишь здесь? Мы с мамой каждое утро ходим здесь. Все. Вся система профилактики, образования, школьного. Весь шаблон сломали. Да, вот. Все он сломан. Он сломан семьей, потому что ребенок будет повторять модель поведения своих родителей. И если мама считает, что так правильно, так безопасно, мама плохому не научит, соответственно, ребенок будет себя вести так же. Вот у меня вот как появилась дочь, у меня прям вот этот шаблон сломался. Да, был грешок, нарушал иногда, переходил не в положенном месте. Но как только появился, я подумал, что я пример должен показывать ребенку. Конечно. И на светофорах правильно, если даже машин вокруг нет, тишина. Ночью переходить все равно на зеленый свет. Мои катаются на самокатах, на велосипедах вот не катаются, не любят почему-то. Вот самокат и скейтборд. Но в нормальной жизни когда, да? Да, в нормальной жизни. У нас строгое правило. Подходишь к дороге обязательно пешком. В руках, но пешком через пешеходный переход. И в последнее время у них любовь к наушникам. Вот опять же делаем акцент, что наушники надо снять. Ты посмотри, тебе надо не только увидеть, но и услышать дорогу. Оценить ситуацию со всех возможных ракурсов, конечно. Обязательно этому нужно учить и отучать на период хотя бы нахождения в каких-то опасных местах, в том числе в дороге, да, не включать телефон, не слушать музыку. Просто вот что касается школьников, обратила внимание, у них в начале учебного года, в середине учебного года еще идут какие-то плановые мероприятия, напоминания вот о пешеходных переходах, а вот как только школа заканчивается, лето, и все, и уже побежал, понеслась душа в рай, вот куда хочу, туда иду. И то же самое во дворах мы не смотрим, машина едет, не едет, на самокате мы катаемся – все-таки внимательнее. И, да, очень большая роль родителей. Ушел на работу, предупреди. Еще раз проведи инструктаж, что можно, что нельзя. Так будет лучше. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Алло, слушаем вас. Я из Вичуги звоню. Нина Константиновна. Да, Нина Константиновна. Я уже здесь со всеми нашими депутатами переругалась. Вот хочется узнать. От остановки автобуса до следующей остановки автобуса должен быть переход или не должен? У нас от остановки до остановки нет перехода. То есть от одной остановки автобуса до другой остановки автобуса все равно все идут по одной стороне, а на ту сторону перейти невозможно, так? На другую сторону улицы надо идти по остановке куда-то до одной остановки, там перейти и потом обратно по остановке, но по другой стороне улицы. А это всегда так было или это недавно так стало? Всегда. Я уже переругалась со всеми нашими депутатами. Дело в том, что в соответствии со 196-м федеральным законом все мероприятия по организации дорожного движения, будь то установка искусственных неровностей, как в народе их называют, лежачие полицейские, да, установка дорожных знаков, пешеходных переходов и так далее и тому подобное, все находится в ведении владельца дороги. Если это Вичуга, скорее всего, это муниципалитет, это администрация города Вичуги, куда вы можете обратиться для организации пешеходного перехода. Я немножко не представляю, о чем вы сейчас говорите, о каких остановках, где. Да, но вам нужно понимать, что обращаться вам нужно к владельцу дороги. То есть в данном случае это администрация вашего города, которая даст вам точный ответ, возможно ли здесь установить пешеходный переход или нет, и нет, по каким причинам, соответственно. Да, существуют определенные ГОСТы в установках пешеходных переходов. Расстояние 400 метров между пешеходными переходами это допустимо. То есть, ну, понятно, что некоторым людям в пожилом возрасте это не совсем удобно, и хотелось бы, чтобы они были ближе друг к другу, да. Но, с другой стороны, если дорожная ситуация не позволяет, и опасный участок дороги, если человек в этом месте все время ходит, то пешеходный переход ведь переносят и ставят в том месте, на котором четко пешеходу видно пространство, дорогу, слева и справа, да, соответственно, на который он может спокойно шагнуть и видеть движение опять на этой дороге. Учитывается интенсивность пешеходного потока, где возможно. То есть, если мы установим, например, в одном месте пешеходный переход, а люди все равно по привычке ходят в другом, ну, понятно, что люди все равно будут нарушать и переходить там. То есть нужно как-то находить здесь баланс и устанавливать там, где будет и людям удобно, и, соответственно, это будет безопасно и не мешать организации дорожного движения в целом и водителям в том числе. А нашей радиослушательнице я хочу посоветовать обращение писать в письменной форме. В устной можно поговорить об этом, да, если ваше обращение будет зафиксировано в письме. Можно обратиться к внукам, которые помогут составить электронное обращение и, соответственно, по электронной почте все это направят, и просто вы получите ответ в установленные сроки. Письменную форму обязаны дать ответ. Ну, в электронном тоже. Да. В электронном, естественно, да, это то же самое. Для сравнения с устным обращением. Да. Возвращаемся к безопасности дорог города Иваново. Вот весна, практически уже на улице-то я возвращаюсь к майским жукам. Они практически полетели, поехали и мотоциклисты, мои любимые братья на двух колесах. Как же происходит ситуация у нас на дорогах? Мотоциклы-то вот ездят уже, да? Да, мотоциклы ездят, причем очень активные, уже, можно сказать, с начала апреля. Хоть было еще холодно, но люди уже выехали на дороги, и вот из недавних дорожно-транспортных происшествий 4 мая у нас уже практически в центре города Иваново, это перекресток проспекта Ленина, улица Громобоя, зафиксировано ДТП с водителем мотоцикла. Вот, то есть ДТП и в области происходили, уже есть летальные исходы в области. Тоже нужно водителям быть внимательными. Появился двухколесный транспорт. Мы не говорим про велосипедистов, сейчас мы говорим про мотоциклистов. Чем здесь опасно? То есть сейчас, вот в этот сезон, необходимо обязательно смотреть в зеркала заднего вида, когда вы припарковались. То есть вы припарковались, например, вдоль дороги, обязательно посмотрите, потому что очень часто происходят такие ситуации, когда водитель выходит, открывает дверь, и в это время в эту дверь въезжает мотоцикл, да, то есть вот такие вот бывают дорожно-транспортные происшествия. Естественно, мотоциклисты, они лавируют между рядами, между автомобилями, тоже нужно быть очень внимательными, потому что обязательно посмотрите в зеркала, да. Потому что может появиться абсолютно неожиданно для вас мотоциклист. Скорость они могут соблюдать, но маневренность передвижений, да, и возможность техники просто позволяет двигаться там, где не может проехать автомобиль, где вы не предполагаете, что вот там он вот-вот появится. А, например, в частном секторе еще одна проблема. Это очень часто взрослые дают покататься своим несовершеннолетним на мопедах. И вот я выезжаю частенько за пределы города, и вот в частных секторах там очень много можно увидеть несовершеннолетних без шлемов, по 2-3 человека, и катаются беспроблемно. То есть здесь уже тоже ответственность прежде всего на родителях. Следите за своими детками, где они, что, потому что, ладно, вы ему разрешили там вокруг дома покататься, даже не на дороге, а вот чисто за вашим забором, но за этот забор он может выехать, друзья уговорят, и мы поедем, да, соответственно, выехать на дорогу, и чем это все может закончиться, вы можете представлять. Да. Вот мы сейчас напоминаем водителям автомобили, что появились мотоциклисты, но и водителям мотоциклов надо напомнить, что вы не одни на дороге, что вы, конечно, всю зиму ходили пешком, но они-то ездили. Надо вспоминать и думать не только о себе, но и о других водителях. Да, вспомнить правила дорожного движения и выработать у себя понимание, что адреналин можно получить не только на мотоцикле, да, а где-то и в других местах, а дорога – это все-таки место для всех. И на пешеходный переход вы можете набрать высокую скорость, на пешеходный переход выбежит ребенок. Причем особенность детей такова, что они от дороги бегут, они считают ее опасностью, поэтому по пешеходному переходу они бегают. Поэтому побежал ребенок, что вы на скорости успеете сделать? Успеете вы его объехать, не успеете? В какую сторону он побежит? Он тоже непредсказуем. Может, испугается и побежит обратно, да? Да, а вы поедете как раз в эту... Да. Поэтому скорость превышать ни в коем случае нельзя. Это небезопасно ни для вас, ни для окружающих. Мы часто говорим про водителей, что они смотрят на желтый цвет светофора. Я успею, проскочу. Да, и то же самое делают, к сожалению, у нас и пешеходы. На мигающий зеленый, а я еще успею, я пробегу. И в тот момент может ехать тоже кто-то успеет. Да. Или кто-то торопится и стартует уже на желтый. А кто-то видит, что уже скоро зеленый, а зачем я буду тормозить? Да, я проеду. Вот, дорогие радиослушатели, мы сейчас еще раз вам напомнили о скоростном режиме, который необходимо соблюдать, о внимании, которое необходимо при переходе дороги и при появлении людей на дорогах. Дорогие наши радиослушатели, я напомню, что у нас в гостях о безопасном дорожном движении рассказывал начальник отделения пропаганды Центра надзора и пропаганды ГИБДД по Ивановской области Наталья Пешкова. Спасибо вам огромное, что пришли к нам. Спасибо вам. Я напомню, что эфир подготовили и провели звукооператор прямого эфира Иван Коннов, у микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И услышимся с вами сегодня в 18:10. Берегите себя.